Глава 70. Мы с Ульяной покидали Москву. Дальше автостопом прямиком в Сочи. В пути пробыли пару дней. Нужно ведь было еще ловить попутки, подбирать адекватных водителей, что тоже непросто. Ульяна теперь не отходила от меня ни на шаг, всегда и везде была со мной. И я крайне редко оставлял ее одну, тоже не хотел отдаляться от нее. А вот с дедом мы пока разминулись. Он сейчас был в Мюнхене, хоронил Ганса. На кладбище Вальдфридхоф, печально известном тем, что там покоится Бандера. Но и не только, а также мать нашего Ганса. Выдающийся ученый-физик прошлого столетия. Каким образом, да еще и со своим фальшивым паспортом, их нам изготовили по наводке Миллениума в Японии, дед смог выбить могилу для Ганса у местных властей на забитом под завязку кладбище, на котором хоронят только выдающихся людей, непонятно. Но он тот еще авантюрист. Администрация кладбища поначалу сопротивлялась. Не помогали даже подтверждающие факт родства документы, которые дали деду датские ученые. К ним он заехал перед поездкой в Германию. Но благо у них же нашлись и вещи покойной матери Ганса, с которых можно было снять несколько биологических образцов, волос, скорее всего, провести экспертизу ДНК на родство с Гансом и в итоге добиться погребения немецкого ученого рядом с его матерью. Против этих аргументов администрация кладбища уже не пошла. Хоть тело эксгумировать не пришлось. А то, уверен, дед бы и это сделал для своего лучшего друга. Открыто и официально. Он умеет добиваться своего. Но в целом вышел очень достойный поступок. Мы им, правда, сильно наследили. Теперь нас легче было вычислить департаменту. Но оно того стоило. Миллениум в рации тоже поехал с дедом. Мы условились встретиться в Сочи, когда дед завершит все погребальные процедуры. Да, именно в Японии нам сделали русские паспорта. Мафиози, скорее всего. Миллениум нам все свои секреты не рассказывал. Просто давал наводки, а мы ими пользовались. От Шикотана до Кунашира на рыбацком судне, потом с японскими браконьерами до страны восходящего солнца. Паспорта понадобились всем. Плюс нам даже на всякий случай состряпали липовые свидетельства о рождении, мало ли. И моя Ульяна на свое 14-летие все же получила свой первый паспорт. Поддельный, правда, но какая разница? А так Ульяны в нашем мире официально не существовало. ФСБ не знала даже, как она выглядит. Наверное. Так что за ее безопасность я не переживал. Тем более с новым именем. Квантовая девочка еще и по совместительству девочка-тень, безликая. Хорошо же ей жилось теперь. А мне в паспорте написали другую дату рождения и заветные 18 лет, чему я был несказанно рад. Так что теперь проблем с путешествиями хотя бы по стране у меня не было. Я мог все, что хотел, и даже больше. Я готовился исполнить ее мечту. Мечту моей Ульяны, ведь до моря оставалось совсем недалеко. Ульяна смотрела на весь окружающий ее мир широко раскрытыми глазами. Такого детского восторга я не видел раньше ни у кого. А ведь все только начиналось. Она выбралась из своей тюрьмы. Она заслуживала увидеть нашу планету во всех ее красках. Но поездка в Сочи для меня была не только исполнением мечты Ульяны. Хотел сделать ей еще один сюрприз. Ведь Миллениум узнал, что родители и девочки спецслужбы, дав новые имена, поселили именно в этот чудесный город у моря. Какое совпадение. Распределили людей они очень и очень быстро по всей стране. В очереди за квартирой им стоять не пришлось. Что же, и на этом спасибо. Может, выдали их за беженцев из Сирии или Донбасса, мне не важно. Главное, люди остались целы и невредимы. От них отстали и дали спокойно жить. Значит, все это было не зря. Все, что мы сделали, на что решились, было не зря. В Японии, кстати, мы пробыли довольно долго, если это можно назвать долго, но больше недели точно, в городе Саппоро. Пока нам делали паспорта, да и так. Дед умудрился даже переправить туда Победу. Японцы сильно восхищались этим диковинным русским автомобилем, предлагали деду за него большие деньги, но тот отказывался. У него на этот транспорт имелись другие планы. А большие деньги были у нас и так. Город, как оказалось, в той маленькой частичке сохранил фантомную память, а это означало для нас, что Миллениум до сих пор мог переводить нам любые суммы на электронные счета. Если что-то мы и выиграли лично для себя после всех приключений в Картанге, так то, что у нас теперь был безлимитный кошелек. С Миллениумом и его рацией мы практически стали самыми богатыми людьми в мире. За паспорта и прочие нелегальные услуги Миллениум переводил деньги сразу на счет японским бандитам. Те и не были против. Но наличка у нас все же заканчивалась, а пользоваться электронными деньгами мы пока не могли. И постоянно просить Миллениума расплачиваться за нас, особенно по мелочам, тоже. Как бы это выглядело, если бы я зашел в супермаркет? У вас наличные или карта? Рация. Что, простите? Рация. Какая рация? Бронзовая. Конечно, можно было бы разыгрывать продавцов таким абсурдом, особенно если бы продавец на кассе спросил еще: «У вас прикладывается?» Я бы тогда просто скатился со смеху. Но нет, наличка была нужна. И сильно. Снять же деньги с рации не получится. Плюс ретранслятор, спасенный нами из города, без которого перевод было не осуществить, каждый раз таскать с собой особого желания не было. Да и он сейчас остался с дедом. Так что к Кате в гости мне надо было заглянуть в любом случае. Хотя, понятно, основная причина была просто ее увидеть. Из Саппоро мы отплыли на огромном грузовом корабле, прихватив с собой и тело Ганса, и Победу. Самолетом лететь не стали, не хотели светить наши лица в камерах аэропортов. Морем безопаснее, точнее, океаном. Ведь судно следовало по Северному Ледовитому океану аж в Испанию, так что наши приключения после побега из Картанга на этом не закончились. Правда, в городе Полярный, что на севере России, наша дружная сплоченная команда, я, дед, Ульяна и Миллениум в рации, ненадолго рассталась. Дед поплыл дальше в Европу, а мы с Ульяной высадились в порту и на перекладных по суше добрались до Москвы. Дед не забирал у нас наличные деньги, но в Москву я все равно спешил. Хотел последний раз увидеть свой родной город и Катю. А затем в Сочи. Никаких надежд я не питал, наивен уже давно не был. Не думал, что встреча Ульяны с матерью пройдет тепло и радостно, да и оставаться с родителями ей было нельзя. Узнают спецслужбы, и нам конец. Но встреча была нужна. Денег у нас теперь было полно, снимали дорогую гостиницу прямо у берега моря. Ходили купаться каждый день. Мне это порядком надоело, но Ульяну я понимал. Она никак не могла насладиться новым для нее миром, никак. Она даже не пыталась скрывать свой восторг, радоваться свободе. А я только ее поддерживал и радовался вместе с ней. Сочинцы сильно удивлялись двум таким слишком эмоциональным туристам. Ведь выглядели мы со стороны больше как сумасшедшие. Слишком счастливые, слишком. Но куда деваться? А я только потакал своей девочке и также постоянно баловал ее. Покупал ей кучу красивой одежды. Хорошо узнал ее размер и каждый день приносил новое платьице или что-то еще. А она была вне себя от счастья. Раскладывала вещи на кровати в гостиничном номере и долго рассматривала перед тем, как надеть. Не могла налюбоваться. Гладила их руками и чуть не плакала от восхищения. Настоящая одежда, дорогая, новая, модная и современная, не фантомная и не 30-летней давности, Как же я ее в этот момент понимал. И раз за разом повторял этот момент, только бы видеть счастье на ее лице. Только бы видеть. «Так, не смотреть. Нет, не надо». Спустя неделю я уже почти не купался, просто сидел на пляже и наблюдал, как Ульяна плескается в теплой морской воде, следил, чтобы с ней ничего не случилось. «Только не смотреть. Нет, нельзя же. Она маленькая еще, но, черт возьми, такая красивая», — думал я постоянно. Еще до похода к Кате я все для себя решил. Решил, что люблю Ульяну. Я осознанно сделал этот выбор, но теперь... Боже, кажется, я начинал влюбляться в нее по-настоящему. Смотрел на мою девочку и покрывался красной краской. Нет, не может этого быть. Мы же столько пережили вместе, именно опасность должна была разжечь в нас сильные чувства. Но влюблялся в нее я только сейчас, когда миновали все угрозы нашей жизни и безопасности. Здесь, на свободе. Ведь здесь, на свободе, она была какая-то не такая, как в Картанге, какая-то другая, особенная, новая, необычная, живая, перерожденная, что ли, но все равно моя, моя любимая Ульяна. После похорон дед прислал мне фото надгробного памятника Ганса. Наконец-то я узнал его фамилию. Кронберг. Ганс Кронберг. Услышал ее впервые, ведь в документах он всегда значился Ганс К. Почему-то подумал в этот момент, что отсюда и взялся Картанг. Очень же созвучно с фамилией его основателя и палача в одном лице, великого ученого Ганса Кронберга. Но мои предположения рассыпались в пух и прах, когда я рассказал о них Ульяне. «Серьезно?» – засмеялась моя девочка, распластавшись на горячем пляжном песке после очередного купания. «Ты забыл, что Картанга Монтарск прозвали уже после аварии и возникновения фантомного мира? То есть тогда, когда Ганса все перестали любить, а начали ненавидеть?» «Вряд ли бы в честь него после этого назвали город». «А как тогда?» – недоумевал я. «Откуда возникло это витиеватое название?» «Ну, как бы это правильнее сказать?» – смутилась Ульяна. «Город, в общем, назвал сам себя». «Ого! Это как?» «О, точно! Я же не рассказывала. А у нас целая легенда на это была». Интригующе продолжила девочка, пока я в это время закапывал ее ноги в песок. Город же после аварии почти весь смыло. Затоплен был и тот дом двухэтажный, на котором буквы до этого красовались, Антарск. Буквы все смыло тоже. А после, когда вода ушла, буквы прямо на земле сложились в новое название – Картанг. «Потрясающе!» А нижнюю перекладину у буквы «С» потоком отнесло сразу в доки и этим же потоком посадило на нее робота, усмехнулся я. «Да ну тебя», — улыбнулась Ульяна. «Между прочим, зря смеешься. Ту красивую дубовую дверь, что мама потом в штабе на свою каюту поставила, тоже после потопа нашли в обломках, но целую. Прадед ее тогда в гараж унес, а мама через много лет себе забрала, когда создала братство». Картанг немного отошел от темы я. Когда первый раз я это услышал, не поверил, что так город могли назвать в России. Потому и стал искать его настоящее имя. «Я вообще думала», — засмеялась Ульяна, «что Картанг — это название африканского племени». «А Заботин тогда вождь племени Картанг», — хихикнул я. «Надо ему об этом сказать», — подхватила Ульяна. «Не, это звучит скорее как африканский демон», — возразил я. «Которого шаман так с бубном призывает и пляшет вокруг костра. Картанг, Картанг». Моя девочка засмеялась так, что аж задергала руками. «Пойду совершу призыв Картанга», — не успокаивался я. «Нет уж», — мило проворчала она, — «нам одного Картанга уже хватило». И знаешь, что меня больше всего бесило, когда я жила там?» «Что?» – насторожился я. «Как мне учителя постоянно говорили. Ульяна, ты такая умная, поедешь, наверное, в Магадан поступать?» – пробурчала она. «Хм, да, представляю», – ответил я. Столько тайн осталось после уничтожения города. Особенно меня беспокоило признание деда в том, что город косвенно погубил именно он. Это правда так? Или же всему виной один только Ганс? Кто в этой истории палач, а кто спаситель? Кто, зная, что ускоритель строится на один раз, нажал смертоносную кнопку запуска? Мне показалось, что дед тогда соврал. Он просто взял вину Ганса на себя как настоящий друг. Но так ли это, я не знал до сих пор. А ведь я мог спросить у Миллениума, кто же погубил Антарск. Он ведь это знал, но не стал. Может, боялся. А может, просто не хотел лишних разочарований. К тому же, раз рацию Миллениума дед забрал с собой, то он пока нам с Ульяной не мешал. Мы наслаждались друг другом. Ходили по пляжу, держась за руки. Страстно целовались везде и всюду, где только можно. Часами стояли на крыше отеля, любуясь закатом. Какое блаженство! Делали еще много чего в свое удовольствие. И ждали, когда же, наконец, приедет дед. Только он появляться в Сочи все не спешил. Правда, кое-какие предположения насчет того, что случилось в Антарске в тот роковой день 1986 года, у меня имелись. Может, Ганс и его люди знали, что ускоритель строится на один раз, может, нет. Но авария точно произошла не из-за этого. Дед сказал тогда, что при взрыве на первом уровне пострадал Сергей. Но это в корне не так. Его не было на первом уровне. Он находился рядом с зеркалом. Как я это узнал, не поверите. В свободное время, коего в Сочи у меня было навалом, я рассматривал фотографии, которые мне удалось спасти из кабинета Ганса. Изучал их, внимательно вглядываясь в детали, десятки и сотни раз. Пытался найти что-то подозрительное, какую-то нестыковку. И нашел, на свое собственное удивление, нашел. Готовы? Мой дед, мой настоящий дед Сергей. Это из-за него произошла авария. Все же не зря он сдался тогда КГБ, ведь он и правда был виноват во всем. Одна незначительная деталь, которую на фото я заметил не сразу, но когда увидел ее, меня осенило. Люверсы. Те металлические заклепки на кедах в дырках для шнурков, за которые меня так отругал дед. Не родной дед, перед нашим походом в титановую сферу. Сергей носил такие же кеды, советские, конечно, но с люверсами. Я увидел их на фото, и мне мгновенно все стало ясно. Картина, произошедшего 30 лет назад в Антарске, целиком выстроилась у меня в голове. Итак, что же все-таки там случилось? Слушайте. Четверо 30 лет назад все же запустили ускоритель. Как и каким образом без таблиц деда, я не знаю. Но именно моего приемного деда там с ними не было. Возможно, Ганс все же ждал его. Учитывая, какие у них были теплые дружеские отношения и какими я видел отношения между ними эти 3 месяца в Картанге, можно сделать вывод, что Ганс моему деду доверял абсолютно. Уверен, он, например, уже включил ускоритель, разогревал его и ждал своего друга Владимира. Это уже не важно. Но весь проект погубил Сергей. Четверым удалось в 86-м году синтезировать синее зеркало. И затем они пошли к нему, не останавливая ускоритель. Четверо. Ганс Кронберг, Петр Бережной, Сергей Прохоров и генерал Виктор Литвин. Все у них шло хорошо. Но Сергей подошел слишком близко к сфере, и его стало притягивать к зеркалу по мосту за эти самые люверсы. А потом и вовсе втянуло в него. «Ноги почернели выше пояса, но не от гангрены», — сказал мне отец, когда звонил из Магадана. «Так отчего же тогда? Что случилось с его телом, по рассказам отца, я не забывал ни на секунду. И сделал вывод. Прохорова засосала в зеркало. Это именно Сергей открыл вход в другой мир с этой стороны. Ногами его пробил, так сказать. А Ганс побежал его спасать, возможно, вместе с Литвиным. Вдвоем они вытащили Сергея из зеркала, и в этот самый момент, когда живая пробка была полностью вынута из аномального отверстия, произошел взрыв. Думаю, взрыв случился одновременно и у зеркала, и на первом уровне. Два взрыва, точнее. Взрывной волной тут же убило Литвина и обожгло лицо Гансу. Уверен, Ганс выжил только потому, что его закрыл собой Сергей, но смерть все же настигла его чуть позже. Дальше к зеркалу подошел Петр. Ганс поручил ему вытащить из сферы раненого Сергея, а сам остался помочь Литвину. И Петр с Сергеем покинули сферу раньше остальных. Потому Петр и не знал всю свою жизнь ни про существо, ни про то, что Ганс давно мертв. Но что случилось дальше? А дальше зеркало-портал выплюнуло в наш мир Миллениума и прогремел второй взрыв. Он убил Ганса во время того, как тот тащил из куба уже мертвого Литвина. Думаю, Ганс не знал, что Литвин уже мертв. В состоянии шока это было сложно распознать сразу. И поплатился жизнью за то, что надолго остался возле зеркала. А дальше все так, как рассказывал Миллениум. Он, увидев два трупа, принял облик одного из них. Конец. Одно я знал точно. Моего деда и моего деда тогда вместе в сфере не было. Дед Владимир приехал потом и застал только взрыв и последующую катастрофу. Но другой вопрос еще оставался открытым. Как Сергей мог допустить такую оплошность? Неужто он не знал про люверсы и что они из металла? Ганс ведь даже приказал для походов в сферу изготовить специальные тапочки и доставить в Антарск. Да и дед Владимир мне говорил, что даже ботинки они снимали из-за гвоздиков, а Прохоров не снял кеды. Не мог же Сергей быть настолько рассеянным и забыть переобуться. Ладно, другие действующие лица были очарованы экспериментом и не проконтролировали его, но он сам. И тут у меня возникла другая мысль. А что, если Сергей специально нарушил технику безопасности? Пожертвовал собой, чтобы не допустить того, что мог сотворить с миром мой другой дед. Ученые разных стран еще в начале переговоров о строительстве ускорителя в Антарске, как я помнил по рассказам Ганса, сделали это специально. Ну, вложились в единственный ускоритель, потому что мир боялся строить их несколько. Это могло бы погубить планету. Коллайдеры бы сожрали ее целиком с разных сторон и не подавились. Потому мировые державы вложились в только один ускоритель, согласились на совместный международный проект. Прикусили губу даже враждующие страны и стали работать вместе. Это логично. Но что, если Сергей узнал что-то более ужасное? Что и этот один ускоритель мог погубить всю Землю разом? Может, он подслушал телефонный разговор Ганса и моего деда Владимира? Но он сделал это. Он сорвал эксперимент ценой собственного здоровья. Коллайдер не был тогда запущен на полную мощность из-за Сергея Прохорова. Как он выжил после того, как наполовину побывал в другом мире, мне неведомо. Но в остальном, думаю, я был прав. Возможно, Ганс обжегся не во время взрыва, а когда схватил Прохорова, но это уже мелкие и не особо важные детали. Только вот то, что Петр Бережной был тогда с ними, это точно. Он видел зеркало, раз смог зарисовать его в дневнике, который затем подарил Ульяне. Значит, был рядом с ним. Конечно, это только часть вопросов, на которые я смог подобрать ответы. И то не был во всем уверен. Ведь кеды с люверсами на фото не доказывали, что Прохоров надел их в сферу. Зато доказывали его почерневшие ноги. Так что обувь точно была виной. Но он мог не снять и ботинки с гвоздиками, не обязательно кеды. В таком случае к катастрофе привела чистая случайность. Я не хотел сейчас напрямую обвинять своего родного деда, ведь если он не снял кеды, то это означало, что он сорвал эксперимент специально. А если не снял ботинки, случайно. Хотя и это не факт. Для чего тогда тапочки, на которые заменяли ведущие ученые проекта любую обувь перед походом в сферу? Я запутывался все сильнее и старался больше об этом не думать. Но другой вопрос был еще сложнее. Где Заботин мог увидеть существо, вылезшее из зеркала, что так был уверен в его существовании? Непонятно. Ведь он не сомневался, что зло было. Уверял в этом жителей, уверял нас. Он тоже был там? Присутствовал у зеркала при ранних запусках установки? Существо давало о себе знать и раньше. Пыталось выбраться к нам. И идет ли сейчас речь о нашем дорогом миллениуме или о ком-то еще? Но на этот вопрос я ответ подбирать не собирался. Как и на другой. Если мощности, на которую разогнал ускоритель Ганс, хватило, чтобы выпустить Миллениума, почему ее не хватило бы, чтобы вернуть его обратно? Зачем нашему гостю из другого мира был нужен мой дед? Или мощности Ганса хватило только, чтобы выпустить запредельного гостя, а чтобы вернуть, нужны были таблицы деда? Без них никак? Уже не важно. Но в итоге судьбой Ганса оказалось стать формой для Миллениума. Как-то странно закончилась его жизнь. От этого веяло какой-то незавершенностью. Хотя Миллениум ведь и завершил жизнь Ганса, подвел ее к логическому концу. Тоже неплохо. Ни Ульяне, ни деду эту свою версию случившегося я пока рассказывать не спешил. Возможно, не расскажу им ее никогда. Пусть останется все так, как есть, в тайне. Если мой дед Владимир и знал подробности, пусть тоже хранит их в секрете дальше. Уверен, у него и без этого еще осталось много секретов. Очень много. Отец очень давно говорил мне, что ненавидит деда за его ложь. Он врет постоянно, уверял меня отец. Заврался настолько, что сам не знает, где же правда. Я понимал и тогда, чего боялся отец, но именно в этом я от него и отличался. Пережив весь тот кошмар в исчезнувшем городе, я понял, не нужна мне больше никакая правда. Со мной Ульяна, любимый человек, любящий меня больше, чем я сам себя, и мой дед, не менее любимый человек. Несколько раз спасший нам жизнь. Спасший весь город, не побоявшийся вернуться в Картанг, несмотря ни на что, и подаривший свободу всем его жителям. Нет, он далеко не злодей. Мне с ним рядом очень хорошо. Постоянно чувствовал взаимное доверие, чувствовал его теплоту и буду чувствовать дальше. И пусть в нем еще так много тайн. Оставь их себе, мой дорогой дедушка. Ты мне дорог и без них. Люблю тебя очень сильно. Ты мне не родной, но в полной мере стал родным. Возможно, я тебе этого тоже никогда не скажу, но думаю, ты и так знаешь. Вот и знай. К сожалению, мир никогда не узнает историю двух подростков, запустивших адронный коллайдер. Ну и ладно. Не всякая слава хороша, а эту мы с Ульяной, пожалуй, оставим при себе. Меня тут больше радовало другое. Мой дед мог стать палачом Картанга, но не стал. Не получилось. И теперь он последний и единственный выживший ученый проекта «Синее зеркало». Неплохой такой статус, надо заметить. А еще я точно знал следующее. В этой истории злодеев не было. Да, каждый преследовал свои цели, отстаивал свое видение ситуации. И не всегда на пользу других, но в итоге все поступили правильно. Даже Заботин, согласившийся вывести город из-под купола. Даже департамент, подаривший жителям Картанга будущее и нормальную жизнь. Не говоря уже о нас, Ване, моем отце и прочих участниках этого удивительного приключения. Даже разумные фотоны не были злодеями, так как спасали весь город 30 лет от голодной смерти. А то, что они сошли с ума в конце, ну что поделать, Миллениум же их усмирил. Уверен, теперь они живут в своем измерении с нашим запредельным другом в мире и согласии. А нам эта история изменила все, всю нашу жизнь. Дед вернулся за Гансом и вытащил его тело из умирающего города, а я нашел свою любовь. А еще мы несколько тысяч человек спасли от блуждания в открытом космосе. Разве это не повод для гордости? Победу, кстати, дед подарил датским ученым, на память о Гансе. Как я уже говорил, он сначала приплыл на корабле в Данию, а только потом стал разбираться с похоронами в Германии. Вот такой приятный подарок остался у датчан от их друга. Победа из исчезнувшего города, пережившая не меньше потрясений, чем те, кто ею управлял и оставшаяся целой. От друга, наверное, лучшего их друга, Ганса Кронберга. Меня это сильно заинтересовало еще при первом знакомстве с Гансом. Почему первый коллайдер в мире построили именно в Дании, да еще и так хорошо его засекретили, что о нем и сейчас не знают. И пока мы плыли по Северному Ледовитому океану, я решился деду этот вопрос задать. Что удивительно, на него он с удовольствием ответил. Оказывается, коллайдер в Дании строил сам Нильс Бор вместе со своими учениками. Создатель первой квантовой теории атома и разработчик основ квантовой физики, Бор не только помог СССР создать атомную бомбу, но и успел применить и другую свою теорию на практике, собрав первый в мире ускоритель частиц, представляете? Пока у Союза был на тот момент, а это 40-е годы, создан лишь синхрофазотрон в Дубне, у датчан уже активно эксплуатировался настоящий коллайдер с длиной тоннеля кольца более 10 километров. К сожалению, живым Нильса Бора Гансу увидеть не посчастливилось, зато с ним лично общались его родители. Мама и папа Ганса лично приезжали в Данию, само собой под плотной охраной КГБ, в 1961 году, за год до смерти Бора. И тот передал им все свои разработки по коллайдеру. А в 1963 в Союзе уже начал функционировать Институт физики высоких энергий в Протвино на основе идей Бора, что работает до сих пор. Где и произвели открытие синего зеркала родители Ганса. А сам Ганс начал работать непосредственно на установке Бора и хорошо там преуспел. Дед сказал, что он смог расшифровать многие записи и расчеты великого датского физика, которые до него не сумел сделать никто, отчего быстро приобрел авторитет и получил такой высокий статус, что аж впоследствии смог возглавить международный проект в Антарске. Но вышло так, что к обоим коллайдерам приложил руку великий Нильс Бор. Вот такой он был разносторонний человек. И он бы сейчас в гробу перевернулся, если бы узнал, что его разработки открыли путь в другое измерение. Ученые, которым досталась победа Ганса, были теми самыми учениками Бора, многим уже давно за 80, и они работают на секретном коллайдере по сей день. Но таких великих открытий, как их друг Ганс, совершить так и не смогли. Зато автомобилю их лучшего друга были несказанно рады. И я вспомнил еще кое-что. Ведь именно они помогли моему деду тогда в 80-х устроиться за границей, когда он поспешно убегал из Москвы. Среди них ему даже оказал неоценимую поддержку и помощь в получении спецвизы ныне покойный сын Бора Оге. Поразительно. У ученых тоже существует братство, в котором все готовы бескорыстно помогать друг другу, несмотря ни на что. Как же приятно это было осознавать.